Ну, давайте мы вспомним о том, что сегодня братья из Слова Божьего нам напомнили, и Саша напомнил нам о том, чтобы мы бодрствовали и держали то, что имеем. Святость, готовность встретиться с Господом, быть послушными Господу, потому что Слово Божие говорит, побеждающий до конца наследует все. Да, будь верен до смерти. Поэтому очень важно, длинная ли наша жизнь, короткая ли наша жизнь, быть победителем. Научиться стать победителем, если до сих пор не научились, значит научиться стать. Потому что это нам предопределено Господом, уподобиться Господу Иисусу Христу. Брат Алексей нам напомнил о том, что с верующими идет сильнейшая борьба, духовная борьба. И тогда, когда мы не пободрствовали, как Езекия, можем попасть в просак, можем проиграть. А в чем он не пободрствовал? Если он сначала на Египет надеялся, потом на сирийские войска, а потом на золото. Там же не сказано, что он взмолил Бога и обратился к Господу. Понимаете, вот где ошибка. Это был очень хороший царь Езекия. Но он, вот бывает в нашей жизни, когда не пободрствовали, и на что-то плотское, на людей, на карманы, на кошелек начинаем. И потом этот же мир в виде сатаны издевается. Ну что ж ты, да? Ну и брат Сергей нам напомнил о важности нашего служения. Вообще глубина нашей мысли, нашего доверия Богу можно определить по кошельку нашему. Ну не так ли? У нас был один старичок, немец, Пуган. Один раз он сказал, я на всю жизнь запомнил и всем напоминаю. Он говорит, пришли сестру посещать, верующая сестра с дочерью, смотрим, не разговаривает. Ну, потом уже, когда дочка, а дочка их кормит там, ухаживает. Потом дочка, когда ушла, она говорит, а что вы с дочкой-то не разговариваете? Она говорит, вон выйдешь, в углу ковер стоит. Она уже 20 лет просит, а я не даю. Что с ковром будет через 20 лет вообще? То есть, вот эта любовь, да, доверие Богу и любовь к ближнему ограничила стоимостью ковра. Вот это показывает наше доверие Богу. На самом деле, а что у нас своего-то есть? Да ничего нету, все, что мы имеем. Если есть у кого-то здоровье, если есть у кого-то одежда, ну все Бог дал. Если есть у кого-то семья, Бог дал. Если есть у кого-то квартира, Бог дал. Если дача есть. На самом деле, мы это думаем, мы как бы делим деньги на свои и Божьи. Как один у меня брат говорит, вот у меня есть Божьи деньги, вот у меня есть свои деньги. Это обольщение. У нас все, что есть, нам все Богом дано. И Бог нам дал для правильного распоряжения. И чем мудрее ты распоряжаешься, тем больше тебе доверяет Бог. Вот и все. Арифметика очень простая. Если ты доверяешь Богу то, что тебе дано, пусть немного у тебя есть, но ты доверяй, ты рассматривай это как на Божью собственность. Да, Бог тебе дает и на твои потребности, и на потребности окружающих людей, но ты или потребность церкви, или других церквей. Ну вот представьте себе, я уже много раз говорил, вот этот дом молитвы, в свое время мы выкупили развалины, когда это было развалинами, за счет средств человека, который наследство оставил. Но он это свое наследство поделил так. Часть наследства он оставил своим детям, внукам, а часть на строительство молитвенных домов в любой точке земного шара. И это был американец. Как вы думаете, он мог это своим детям, внукам отдать? Ну, мог. Причем у него дети, у него дочка-то верующая, и даже у меня книга этой дочери есть. Но любопытно, смотрите, вот то, что он пожертвовал на служение вот конкретно вот в эту церковь, сколько людей в этом доме молитвы уже покаялось, Сколько служения здесь продолжается, сколько проповедей здесь звучит. А если бы тогда он не пожертвовал, могли бы мы выкупить? Ну, наверное, Бог и других может найти, да, возможности. Ну, просто вот задумайтесь. Казалось бы, наши вот эти жертвы, то, что мы жертвуем, может быть, оно немного. Но оно служит делу спасения окружающих нас людей, и благодарность Богу возносится. Даже в советское время. В советское время единственная церковь в Москве официально открыта была центральная, на Маловузовском. Сколько бы вокруг в советское время атеизма, сколько бы войны и борьбы не было против верующих, против церкви, она там стояла, и ваш покорный слуга там покаялся. Да, вот тут многие там покаялись, да? Ведь стояла же, совершалось служение. Поэтому нам надо совершать служение. И духовное, и материальное, и физическое. У кого какие возможности есть? Потому что награда, она не здесь. Этот дом, эта земля, в конце концов, здесь все здесь будет истреблено. Но будет новое небо и новая земля. И вот с наградой той, которую мы здесь, на этой земле заработаем, славой верности Бога, мы там будем сиять. Поэтому, дорогие мои, давайте будем славить Бога, трудиться во славу Божию, трудиться из любви к нашим ближним, родственникам, церкви, окружающим нас людям, потому что, видите, как само Слово Божие говорит, кто щедро сеет, причем здесь не только о деньгах идет речь, здесь и о нашей любви, и о нашем внимании, и доброжелательности, и общительности с окружающими людьми. То же самое мы и пожнем.